Я зашел в церковь. Она была наполовину пуста. В полумраке стояли одинокие фигуры с зажженными свечами. Увидев среди них знакомого музыканта, я подошел к нему. Паком панихида. Разве вы не знаете? По Федору Ивановичу Шаляпине. Ведь сегодня исполнилось 5 лет со дня его смерти. Мне стало больно и горько. Многотысячная аудитория в недалеком прошлом, мировая слава в течение всей долгой жизни и почти полное забвение вскоре после смерти. Прошло еще 4 года. За несколько недель до моего отъезда из Франции в парижской газете «Русские новости» промелькнуло сообщение газетного репортера, посетившего кладбище Ботиньоль, о состоянии могилы Шаляпина. Никем не охраняемая и не посещаемая, она поросла травой. Крест на ней покосился и был готов рухнуть. Среди массивных мраморных крестов и памятников ее окружающих она казалась нищим, стоящим на церковной паперти рядом с выходящими из церкви разряженными и празднично одетыми богачами. Лишь впоследствии на могиле была установлена гранитная плита. Я уже упоминал, что среди солистов русских сезонов было немало первоклассных вокалистов, частью из старой оперной гвардии, частью из молодежи, сформировавшейся как оперные певцы и певицы в годы революции и гражданской войны или же за рубежом. Но мировых имен, кроме Шаляпина и преждевременно скончавшейся великой балерины Анны Павловой, среди них не было. Говоря о русских сезонах, нельзя обойти молчанием одного выдающегося русского музыканта, без которого не обходился, кажется, ни один сезон, и формирование, и вся деятельность которого проходили за рубежом. Это Лабинский, бессменный дирижер, он же концертмейстер, он же аккомпаниатор чуть ли не всех зарубежных русских вокалистов, выступавших на парижской эстраде. Карьера его как дирижера началась еще в 14-летнем возрасте в Петербурге в последние дореволюционные годы. В Париже он, как и почти все русские музыканты, певцы и артисты, смог проявить свое дарование только в условиях русской специфики. Он и проявил его. Авторитет его среди русских оперных певцов и камерных вокалистов был безусловным и неограниченным. Я едва ли ошибусь, сказав, что в Париже и французской провинции не было ни одного русского певца, который не пользовался бы его помощью и советами при разучивании оперного и концертного репертуара. Без его фигуры, стоящей за дирижерским пультом, нельзя представить себе, кажется, ни одного русского сезона. Говоря о проникновении русской оперной музыки в толщу французской и иностранной публики, я не могу не упомянуть о существовавшем в Париже в 20-х и 30-х годах эмигрантском кружке любителей оперной и камерно-вокальной музыки. На собраниях кружка мне часто приходилось бывать, и со многими членами его я был в близких личных отношениях. Большого художественного значения кружок не имел, и в летописи парижской музыкальной жизни следа не оставил. Интерес его чисто бытовой. Основателем его был бывший профессор Саратовского университета по кафедре бактериологии Бердников, фигура очень характерная для русского Парижа, одно появление которое, где бы то ни было, возбуждало добродушные улыбки и иронический смех. Жил он в бывшем университетском помещении для подопытных собак, расположенном около Порт-д'Орлеан, в опоясывающей Париж так называемой «зоне», заселенной трепишниками и состоящей из сооруженных из старых фанерных ящиков и заржавленных листов железа хижин. Бердников был не только профессионалом-бактериологом, но и страстным любителем пения, вдобавок и фантазером. В возрасте далеко за 50 лет он начал брать уроки пения и вскоре объявил себя оперным баритоном. Голосовых данных у него не было никаких, и его выступления в кругу друзей, знакомых и на эмигрантской эстраде вызывали каждый раз дружный хохот. Тогда же он основал вышеупомянутый кружок. Все в этом кружке было необыкновенно, начиная с его основателя. Хотя назвался он кружком любителей, но любителей в нем, кроме самого Бердникова, одесского инженера Игнатьева и комиссионера бриллиантовой биржи Гукасова, не было. Весь остальной его актив состоял из профессиональных оперных и эстрадных певцов, не сумевших втиснуться ни в один из русских сезонов и охотно вступивших в кружок, чтобы иметь возможность хотя бы изредка выступать в его оперных спектаклях и концертах за полсотни или сотни франков. Свою вокальную деятельность кружок начал с квартетных и хоровых выступлений на католических богослужениях во французских церквах. Но вскоре их пришлось прекратить и перейти все на ту же русскую специфику. Синдикат французских церковных певцов, имея среди своих членов тысячи безработных, наложил вето на эти выступления странствующих русских артистов. Бердников перешел к оперным постановкам. Денег у него для найма театральной залы, оркестра, кардебалета и для рекламы не было. Но зато у него был энтузиазм. Он заразил им и остальных членов кружка. Кружок начал несложные постановки русских одноактных опер, не требовавших ни большого хора, ни балета, ни смены декораций. Оркестра он пригласить не мог. Оперы-миниатюры шли под аккомпанемент фортепиано. Декорации обычно одну на весь вечер писали безработные эмигрантские художники. Костюмы брались на прокат из французских костюмерных мастерских по цене 10 франков за костюм на вечер. Рекламы и афиш не было. Билеты распространяли сами члены кружка среди своих знакомых. Чтобы избежать налогов, цены на них не обозначались. Они именовались пригласительными билетами. Каждый приглашенный вносил в кассу кружка сколько хотел. Для спектаклей нанималась какая-либо зала на 300-400 человек. Чаще других кружок пользовался малой камерной залой «Гаво», залы редакции французской газеты «Ле Журнал» и концертной залы при американской церкви на «Кэ д'Орсей». В этой обстановке и при полном отсутствии крупных средств Бердников в течение долгих лет делал все же очень полезное для русского искусства дело. Популяризировал русские оперы-миниатюры, которые и у себя на родине ставятся далеко не часто, а за границей и вовсе неизвестны, и знакомил с ними парижскую публику. На его редкие спектакли заглядывали иной раз и французские театральные и музыкальные деятели, артисты и музыканты. Так были поставлены «Каменный гость» Даргомышского, опера, мало популярная среди нашей широкой публики, но высоко ценимая музыкантами и артистами, как родоначальница того оперного речитативно-декламационного стиля, который впоследствии расцвел в гениальных операх Мусоргского. Далее «Иоланта» Чайковского, «Рафаэль» Аренского, «Боярыня Вера» Шелога Римского-Корсакова, «Франческо да Римини» Рахманинова, «Сват» Черепнина, «Граф Нулин» Архангельского, «Каморра» мамонтовского дирижера Эспозито и некоторые другие. После них Бердников перешел к постановке крупных опер, выпуская из них хоровые номера, массовые и балетные сцены, невыполнимые на маленькой эстраде, требующие материальных затрат, непосильных для кошелька основателя и распорядителя кружка. Так были поставлены с большими купюрами «Русалка», «Демон», «Евгений Онегин», «Сорочинская ярмарка», «Царская невеста», «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка», «Царь Салтан», частью в костюмах и декорациях, частью в концертном исполнении.